Глава 25. Уже спустя пару часов я сидела в лаборатории и заново пересматривала все анализы больных и здоровых. Вот это прорыв! Клетки драка, как назвала их моя коллега от драконов, действительно оказались и у эльфов. Выглядели они по-другому, но нечто похожее было. Я до этого считала их обычными эритроцитами, даже не обратив внимания на ядро. Хотя это и не мудрено, у эльфов все выглядело совсем иначе, чем у людей, и я считала, что это просто такие клетки изначально. А вот драконы, судя по снимкам, были более чем похожи. Но теперь, когда у меня есть пример, куда смотреть? Это был определенно прорыв. Магия в крови, как говорится во многих фильмах и книгах. И ведь не соврали. Она действительно в крови. И да, у больных она также была, но, похоже, что им что-то мешало к ней обращаться, потому как никаких патологий я не видела. Все клетки с такими ядрами, которые я видела, были одинаковы и у больных, и у здоровых. А вот анализы Дила, которые я решила взять с утра, не радовали от слова совсем. Судя по всему, инфекция не просто не получила ответа от организма, она обосновалась и решила как следует размножиться. Все показатели были близки к критическим отметкам. Неудивительно, что он вновь упал в бессознательное состояние. Это я отметила, как только закончила разговор с Ольгой. Пришлось вколоть ему еще жаропонижающего, так как температура просто зашкаливала. Вот странно. У нас повышение температуры – это попытка организма бороться, убить вирус, но у эльфа. Почему температура повышается у эльфа? Пока что для меня это оставалось загадкой, но главное, похоже, вирус не собирался умирать при 40. Вот совсем. Устало потерла лицо спустя еще пару часов. Напряженное внимание ко всем деталям утомляло. Я сумела вывести вирус из крови Дила в чашку Петри, даже размножить его с помощью магии, но что дальше? Хотя мне в этом плане очень сильно повезло. Обычно ротавирус нельзя культивировать в искусственных условиях, да и в целом вирусы только в живых организмах обитают. Но то относится к вирусам людским. Тут же совершенно другой принцип жизнедеятельности клеток оказался. И я рискнула. Плюс маги постарались. А то ведь поначалу переживала, что придется заказывать мышей, а грызунов, признаться честно, я боюсь до паники. Спустя еще час сдалась. Раз пока что идея не идет, надо переключиться. Может быть, потом нужная мысль придет сама, и мне не придется мучительно пытаться понять, как убить заразу точечно, так как простым плазмоферезом, как в случае с драконами, тут не получится. Вирус поражает ткани, а не просто болтается в крови. Его надо убирать более обширно. Ладно, на что переключимся? Глянула на занятых делом лаборантов. Они все еще обрабатывали результаты анализов крови и мочи заболевших. Их было всего четверо, но для меня этого более чем достаточно. Главное, что не приходилось разбираться в одиночку. Идем со мной кто-нибудь, мне понадобится помощь. Раз Радимир следит за братом, то мне нужен другой помощник. Надо взять спинномозговую жидкость у парочки больных. Думаю, там-то мы и найдем нашу бактерию, раз в слюне и слезах есть только намеки. Забор биоматериалов занял еще час, зато уже к вечеру мы сумели создать новую колонию бактерий, размножив их на несколько чашечек Петри с помощью магии, а то так бы и неделю провозились, как и в случае с вирусом Дила. Ввожу первый антибиотик. Я внимательно наблюдала в электронный микроскоп, который все же удалось настроить, не без помощи эльфов, опять же. Не знаю, какая тут магия, а в технике те пусть со скрипом, но разбирались. Бактерия оказалась неким гибридом менингококковой, а значит, победить ее вполне возможно. Главное, как это отразится на эльфах, но раз все живы каким-то чудом, то, может, все будет не так уж и плохо. Правда, бактерия явно приспособилась к новому организму, выдав мутацию, так что бить ее надо сразу и массово. За моей спиной замерло сразу несколько эльфов. Вообще, удивлена, что ушастые демонстрировали такой восторг от моих действий. А они, все как один, были готовы не просто продолжать делать анализы, когда император снимет с них эту задачу, но и хотели дальше изучать собственный вид с медицинской точки зрения, признавшись, что целить магией они и раньше умели, но такое магия не взяла. Кстати, я попросила показать мне эту их магию, чтобы понять принцип, но меня огорчили, что люди не способны ее видеть, так как у нас нет магических потоков и того уровня видения, чтобы оценить всю ее красоту. Печально, но не очень-то и хотелось, раз она не справляется с обычной простудой, не говоря уже про вирусы и бактерии. А вот заживлять, как оказалось, она могла прекрасно. Правда, после демонстрации я поняла, что это скорее возбуждение тех самых ядровых эритроцитов происходит, и организм больного просто справляется сам, переключаясь на какие-то бешеные скорости заживления. Ввожу второй антибиотик. У меня была целая ферма чашечек Петри, где мы разложили бактерий, чтобы теперь искать, что именно их возьмет, так как стандартный антибиотик эти мутировавшие гады даже не заметили. Хорошо еще я не начала лечение сразу на эльфийском организме, потому что не знала, как отреагируют ушастые на такое. С другой стороны, стояла ферма таких же чашечек, где я высеяла ротавирус, который был у Дила. За день он размножился, и теперь я могла не осторожничать, боясь добить подопытных. Антибиотик вирусу не враг, тем более тот также мутировал, судя по внешнему виду. На него мне только предстояло найти управу. Ввожу третий. Я выдохнула только после того, как ввела самый последний антибиотик, который можно было попробовать использовать. Остается только ждать. Так, а теперь занимаемся вашим принцем, который без мозгов. Ну а как еще называть человека, который самостоятельно заразился неведомой дрянью? Пока мы занимались вирусом, мне пришла действительно гениальная идея. От вас требуется принести мне образцы бактериофагов. Причем желательно из моего мира, выдохнула. Почва, продукты питания, водоемы, грязь, собирайте везде. Если нам удастся найти именно тот, который питается конкретным вирусом, то считайте, мы победили. А из нашего? У нас такого нет? Удивился высокий мужчина с лисьим взглядом. Судя по его уверенной манере держаться, самый главный здесь. Жаль, имя не запомнила, больно заковыристое. Понятия не имею, ответила честно. Попробуйте и у себя собрать. Сейчас покажу, как они выглядят. Не знаю, сколько мы сидели, пока я объясняла, что такое бактериофаги, показывала, как они выглядят и как устроены, и почему сейчас спасение именно в них. Эльфы оказались очень любопытными и спрашивали меня обо всем буквально до мелочей. После общения с ними я ощущала себя выжатой как лимон и понимала, почему преподы в институтах такие злые. Но тут в лабораторию вдруг влетел раскрасневшийся Радемир, панически выискивая меня взглядом. И когда нашел за спинами лаборантов, тут же закричал. «Дилу плохо!» «Ептыш!» Выругалась, тут же срываясь с места. «Лекция закончена, бегом на поиски материала. Даю вам час. Времени на то, чтобы размусоливать, нет». Схватила со стола на всякий случай подготовленный раствор литической смеси в шприце и побежала в комнату к нашему болезному. «Вылечится, я ему колоноскопию превентивно сделаю, чтобы знал, как непонятные болячки глотать. Или как он там заразился, надо будет выяснить этот момент». «Дебил разнесчастный».